Она обращалась ко мне на «вы», и я чувствовал в этом резкий диссонанс. Эта обнаженная женщина еще принадлежала мне, и хотя мы так и не перешли на «ты», мне казалось, что теперь это было бы так естественно. «Анна, разве ты не чувствуешь, что мы стали...» «Я очарована вами», — перебила она. «Это волшебное пение и удивительное ощущение близости там, в церкви. Мне показалось, нас обвенчали, и с этого момента я принадлежу вам. Но вы меня вовсе не соблазнили. Я для этого уже не настолько молода. К тому же, мне кажется, соблазнение подразумевает какой-то умысел. А вы не такой. Я хотел ощутить ваше прикосновение, услышать ваше дыхание, разгадать вашу тайну, чтобы запомнить вас, прежде чем вы, отыскав свою дарь, уедете и, возможно, исчезнете из моей жизни навсегда. Я вас тоже не соблазнял. Я просто не хотела потом жалеть, что не поддалась желанию. Я забылась, как и вы. Мне давно хотелось вспомнить, как это бывает. Я много раз отказывала себе в исполнении желаний, потому что считала, что так будет лучше. Лучше для других. И не подумайте, что я сейчас придумала все это, чтобы оправдать случайный секс скучающей замужней женщины. Вы мне верите? А сейчас подайте мне, наконец, мое платье, — попросила она. Я хотел сказать, что она не права. Но мне и в голову не придет относиться к ней хуже после того, что между нами произошло. Может быть, я испорчен до мозга костей, но завоевать женщину для меня нечто большее, чем раздеть и взять ее. Женщину вообще невозможно завоевать, и для меня гораздо важнее получить право не на тело, а прежде всего на ее мысли. Большинство мужчин считает наоборот, сначала мысли и только потом тело. Но я с ними не согласен. И если она позволит, теперь я начну второй этап завоевания. И еще я подумал, что это ее упорное «вы» при нынешних обстоятельствах очень возбуждает, и я вновь готов к сексу, хотя обычно для этого требуется больше времени. Я попытался дотянуться до лежащего на полу платья, но стол был слишком высокий. «Постойте, не сейчас», — прошептала она, откидываясь назад. «Я снова хочу вас». И начала приподниматься и опускаться. Потом повернулась ко мне спиной. Я крепко обнял ее за талию, а она передвинула мои руки себе на ягодицы. Наше дыхание участилось. Я услышал вздох и тихий сдавленный стон. Обернувшись, она улыбнулась, кусая губы. «Я передела вас, да?» Я молча кивнул и погладил ее по голове. Она слезла со стола и опустилась передо мной на колени. Ее волосы коснулись моего живота. Потом, прикрывшись ее платьем, мы лежали на ковре, устилавшем пол кабинета, и курили одну сигарету на двоих, передавая ее друг другу. Мы говорили, понизив голос. Иногда в дверь стучали, и мы испуганно замолкали, дожидаясь, пока стихнут звуки шагов. Иногда звонил телефон, на который был наброшен мой пиджак, или вибрировал ее сотовой в сумочке. А мы, как подростки, прогуливающие занятия, лежали голые на полу, прижимаясь друг к другу. И наперебой рассказывали о прошлом. О настоящем мы молчали, потому что говорить было еще не о чем. Мы задавали друг другу вопросы. Мне хотелось понимать каждое ее слово, но мой русский был слишком плох, поэтому мы часто переходили на немецкий. А когда и этого не хватало, Анна доставала польско-русский и русско-польский словари. Она купила их в доме книги после нашей первой встречи, потому что ей хотелось почитать стихи поэта, которого продавщица охарактеризовала как представителя современной польской поэзии. Я спросил, о каком поэте идет речь. Анна ответила, что о Воячике. Она искала переводы его стихов в интернете, но не нашла, поэтому попыталась сама перевести некоторые со словарем, но не могла найти в них ни тени лирики, лишь отчаяние, предчувствие катастрофы, сюрреализм, безнадежность. А ей так хотелось лирики, именно польской. «Мне хотелось слушать твой язык и читать на нем струна», — сказала она. Я задумался, считаю ли Воячика представителем современной польской поэзии. Наверное, нет, и вовсе не потому, что он умер. Этого поэта невозможно отнести к какой-либо школе, течению или к определенной эпохе. Воячик был во многом разочаровавшимся человеком, но и лириком тоже, сказал я. Мне кажется, он не верил в любовь, но все равно писал о ней. Иногда очень тонко, иногда натуралистично. Мне он нравится, очень нравится». «Ты знаешь какие-нибудь его стихи?» — сказала она, садясь. «Только одно. Прочтешь?» «Прочту, но только ты не смотри на меня. Я стесняюсь декламировать стихи». Она послушно легла рядом. Стихотворение называется «Просьба». У Аячика есть два стихотворения под таким названием, но я выучил только одно. Я буду читать по-польски, вернее, петь. Ты мало что поймешь, Анна. Это невозможно. Читай же, наконец. «Сделай так, чтобы я разделась и стала еще обнаженней. Последний фиговый листок стыда давно отброшен. Тончайшие воспоминания о платье я также смыла. И хоть женщины больше меня обнаженной, ты, наверное, не видел, сделай так, чтобы я поверила, сделай так, чтобы я могла раскрыться еще больше. Ты так давно не проникал в мои поры, что мне не верится, что тебя там когда-то не было. И пусть я не верю, что могу раскрыться для тебя еще больше, давай, раздевай меня, раскрывай». Я замолчал, мне сделалось грустно. Я выучил это стихотворение очень давно, в студенческие годы, даже написал на него музыку, но почти никогда не пел. Я прошептал его на ухо Изабелле один единственный раз. И вот теперь, благодаря некой продавщице из Московского дома книги, я вспомнил его и рассказал женщине, которая никогда не поймет, как много оно для меня значит. «Струна, у тебя прекрасный голос. Кто написал музыку?» «Один студент, очень давно». «О чем оно?» «О том, как люди открываются друг для друга. Об обнаженной женщине, на которой уже нет даже листка стыда, но ей мало этой ноготы, она просит мужчину раздеть ее еще больше, чтобы он добрался до ее сути. Еще больше, сильнее, больнее. Этой женщине мало того, что он проник в ее тело. Она хочет иметь его всего внутри себя и просит, чтобы он ее открыл». «Ты все это сейчас придумал?» — спросила Анна. «Что случилось? Почему ты плачешь?» «У тебя тут есть что-нибудь выпить?» — спросил я смущенно. Анна встала и подошла к столику, которым забаррикадировала входную дверь. На нем лежала толстенная книга в кожаном переплете, из которой она достала бутылку и две рюмки. «Хорватская сливовица, очень крепкая. Кажется, больше 70 градусов, но ничего другого у меня нет». «Сильную литературу вы в архиве читаете», — усмехнулся я, вытирая слезы. «Мне нравится, когда ты улыбаешься. Прошу тебя, не плачь больше никогда, независимо от того, что тебе эта женщина сделала, хорошо?» Хорватская сливовица и правда казалась чертовски крепкой. После первой рюмки Анна на коленях подползла к письменному столу и достала из ящика что-то вроде маленьких бубликов. «Это сушки, я их обожаю», — сказала она, — «но еще никогда ими не закусывала». Потом я рассказывал ей о своем детстве в Польше и о музыке, а она — о своих несбывшихся мечтах, о театре и об ощущении, что вся ее жизнь в браке была пустой тратой времени. Я рассказал ей об Изабелле и о Панкове, и о Магде Шмидтовой, о том, что так говорила мне про Дарью, о том, что Дарье пришлось из-за Магды вынести. Я придумал для себя поиски этой девушки, потому что мне нужна была какая-то цель. На самом деле я даже не знаю, что сказал бы, если бы она вдруг, например, подсела ко мне на скамейку в парке. Что я восхищаюсь ею, что она показала мне, что такое настоящая любовь, что ее поступок ассоциируется у меня с божественным каритас, полным самоотречением ради другого человека. Но вряд ли для нее имело бы какое-то значение восхищение психа из Берлина. К тому же я мог разбередить ее душу. Возможно, уезжая из Германии, Дарья хотела навсегда забыть о той трагедии, а я напомнил бы ей то, что она давно вычеркнула из своей жизни. Я закурил и протянул руку к рюмке со сливовицей. Она набросила мой пиджак на плечи, села у меня за спиной и крепко ко мне прижалась. И все равно я благодарен Дарье. Она помогла мне избавиться от удобного самообмана, перестать презирать себя, начать думать о будущем, а не только о том, чем занять время между завтраком и вечерней самокруткой на угольной куче в котельной. Я стал снова слышать музыку и, может быть, вскоре отважусь всерьез сесть за рояль, играть и творить. Поиски Дарьи вернули меня в мир, где я жил много лет тому назад. Я добрался до Москвы и увидел, что можно жить иначе. И если мне случится встретить Дарью, я поблагодарю ее за тебя. Анна кончиками пальцев нежно прикоснулась к моей спине, погладила меня по голове и крепко обняла. Ты встретишь Дарью и скажешь ей это, а если нет, я встречу ее сама и все скажу. Я тебе обещаю, прошептала она. Мы сели к компьютеру, прижавшись друг к другу головами, слушали музыку из одних наушников, целовались и продолжали говорить. Поздним вечером, когда архив опустел, мы тихо на цыпочках спустились вниз. Охранник, делавший вечерний обход, не мог взять в толк, как это он не заметил нас раньше. По дороге в гостиницу Анна остановилась у торгового центра, чтобы купить себе новое платье. Она несколько раз звала меня в примерочную, чтобы узнать мое мнение. Выглядела она прекрасно в любом наряде, и я не мог понять, почему она ни над чем не может остановить выбор. Она заметила, что я, как всякий нормальный мужчина, ничего не понимаю в женской одежде, просто хочу поскорее уйти из магазина. Наконец она закрыла кабинку на замок, сняла платье и спросила, читал ли я книгу израильской писательницы Зируи Шалев под названием «Любовная жизнь». Когда я отрицательно покачал головой, она сказала, «Обязательно прочти». Это замечательная история о том, на что способна замужняя женщина, когда встречает новую любовь. Я обожаю эту книгу. Там есть сцена в примерочной иерусалимского магазина. Очень чувственная, вкусная. Я сейчас тебе ее покажу, а ты потом сам прочтешь. Она расстегнула лифчик и сняла трусики, оставшись в одних красных башмачках. Оперлась ладонями о стеклянную стену, широко расставила ноги, глядя в глаза моему отражению в зеркале, прошептала. «Струна, у нас не так много времени, я сейчас тебя очень хочу». Из примерочной я вышел первым, думая о том, что сейчас на плазменных мониторах вместо показа мод появится порнографическая версия сцены из «Любовной жизни» писательницы Шалев. Я сел на кожаный диван, молоденькая продавщица улыбнулась мне и предложила кофе. Я попросил холодной минеральной воды. Через несколько минут появилась Анна в красном платье в белый горошек. Продавщица восхищенно смотрела на нее. Мы подошли к кассе, и Анна попросила запаковать рваное белое платье в красный горошек. Когда шли к автомобилю, я спросил, не удивится ли ее муж новому платью. Она улыбнулась и ответила, «Не думаю, что он будет дома, когда я вернусь. Я предупредила, что сегодня буду поздно. Он наверняка принял это к сведению и сейчас снимает с бутылки колы чьи-нибудь стринги. И даже если оказался бы дома раньше меня, вряд ли заметил во мне какие-то перемены. Только если бы я пришла домой с красными, милированными волосами, да и то не уверена. Я не хочу о нем говорить, Струна. Не хочу так заканчивать этот день». В номере я слушал Высоцкого и ел сушки, которыми Анна набила карманы моего пиджака. И с нетерпением ждал завтрашнего дня.